Полина Семеновна не сказала, что шуба та не принесла ей счастья. Это была последняя капля, переполнившая чашу уголовных деяний директора цирка. Раздался телефонный звонок. Нина бросилась к аппарату, думая, что звонит Веленская. Но звонил Ремизов. Он был серьезен, не такой, как всегда. «Пненок», — сказал солист Альбатроса, — «обижаешь». «Кого?» — удивилась девушка. «Запомни, с Фаиной Петровной не торгуются». «Это все тетя Поля», — виновато ответила Мажарова. «Учти, Фепе — поставщица самых избранных домов, так что если впредь тебе понадобится...» «Поняла, Антоша, поняла», — поспешно сказала Нина. «Вот и умница. Чао. Чао». В назначенный час к дому на Молодежном проспекте подкатил на чайке Сергей Николаевич в темно-синем вечернем костюме. Почти все жильцы дома, как по команде, высунулись из окон дома. Еще больше любопытных было, когда Веленский появился из подъезда, слегка поддерживая под руку Мажарову. Нина была неотразима в своем переливающемся на солнце платье и чудесных туфельках. Видно было, что волосы ее побывали в руках искусного мастера, 20 рублей, и вечерний туалет дополнял медальон старинной работы. Черный лимузин увез эффектную пару по улице к зданию оперного театра, а весь дом еще долго не мог успокоиться, обсуждая это событие. Сергей Николаевич во время спектакля больше смотрел на свою спутницу, чем на сцену, отчего Нина смущалась, краснела. После оперы ужинали в ресторанчике на воде с цыганами. Тетя Поля, возбужденно говорила Нина, вернувшись домой. Он меня любит, честное слово, любит. Что, предложение сделал? Всплеснула руками Полина Семеновна. «Нет, до этого еще не дошло, но я ведь чувствую. Вы бы слышали, какие он мне слова говорил». «Конечно, это очень хорошо», — несколько разочарованно произнесла бывшая укротительница лошадей и трех мужей. «А если он ухаживает, потому что увидел, в какой квартире ты живешь?» «Тетя Поля», — возмущенно воскликнула Нина, — «не говорите так. Вы ведь сами видели, сколько у него денег». «Ладно, ладно», — примирительно кивнула Вольская Вула. «Но что он сказал конкретно?» «Что хочет познакомиться с моими родителями. А ты?» «Но ведь они же в Павловске», — я так и ответила. «А что?» — заволновалась Полина Семеновна. «Если уж разговор зашел о родителях, кажется, дело действительно на мази». «Ну, девка, ну, держись!» Вольская вдруг вздохнула глубоко и тяжело. «Небось, выскочишь за Веленского и забудешь меня старую!» Она шмыгнула носом. «Вас? Что вы такое говорите, тетя Полечка?» Мажарова обняла тетку и закружила по комнате. «Я возьму вас с собой в Москву». «Спасибо и на том. А вообще-то решила правильно. Если хочешь зажить по-настоящему, надо уезжать в столицу. Там красота, масштабы, и если уж положение, так положение». Устав, они сели в кресло. Тетя Полечка, глядя ей в глаза, по-дочернему спросила Нина: «Скажите, как мне вести себя дальше? Знаете, хочется, чтобы он решился поскорее». «Да, надо ковать железо, пока горячо. Но сразу вот так и не придумаешь», — ответила многоопытная Вольская Вула. «Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее». Утром они просидели на кухне за чаем часа два. Говорили, обсуждали, как побыстрее заманить Веленского в сети Гименея. Полина Семеновна предложила смелый, граничащий с дерзостью план пригласить пожить Веленского в их квартире. «Вы что, да он никогда не согласится?» — замахала руками Мажарова. «Попытка не пытка», — сказала бывшая наездница. «А уж если даст согласие, тут мы его и обратаем». Как уже было сказано, обитатели солидного четырехэтажного дома на Молодежном проспекте очень интересовали визиты в квартиру Мажаровых представительного мужчины, приезжавшего на чайки. Но больше других интересовало происходящее Валентину Павловну Крюкову, живущую на первом этаже. Валентина Павловна была натурой сложной. Как все, наверное, люди, сотканные из чувств и желаний, нередко весьма противоречивых. И у каждого индивида этот комплекс всегда имеет одну единственную направляющую, куда стремятся остальные жизненные силы. Таковой направляющей у Крюковой была зависть. Она завидовала сослуживцам, попавшим в график отпусков в самое теплое время, завидовала женам, чьи мужья имели более высокое звание и зарплату, чем ее Юрий Алексеевич. Она звала его Юликом. Завидовала соседям, которые занимали двух- и трехкомнатные квартиры, тогда как ее семья прозябала, иначе она не называла, в однокомнатные. Она даже как-то искренне позавидовала своим знакомым, имя которых упоминалось в маленькой заметке в газете «Вечерний Южноморск» по поводу того, что их сынишка, унесенный на лодке во время шторма в открытое море, был спасен. Пусть мальчик был на краю гибели, но зато слава по всему городу. А вот об ее Игоре, победителе смотра школьной художественной самодеятельности, ни одна газета не написала ни строчки. Где же справедливость? Эти слова Крюкова чаще всего обращала к своему супругу, громотводу и глушителю ее оскорбленного самолюбия. Нужно подчеркнуть, что Юрий Алексеевич, Юлик, был создан природой для того, чтобы суметь выдерживать натиски супруги. И не только ее. Работал Крюков в институте, проектирующем ирригационные сооружения. Что греха таить, в институте этом, да и только ли в нем, на одного настоящего работника приходилось не менее 7 бездельников. Ох, и верна же русская пословица про тех, кто с сошкой, а кто с ложкой. Так вот, Юрий Алексеевич был с сошкой и пахал с утра до вечера. Кого посадить за самый срочный и невыгодный заказ? Крюкова. Кому в командировку куда-нибудь в раскаленную степь или в залитую осенними дождями хлябь? Конечно же, Юрию Алексеевичу. Впрочем, дежурства в учреждении по праздникам тоже доставались ему. Крюков был из тех, кто неизменно занимал последнюю строчку в списках на улучшение жилплощади, получение путевок, премий и числился в списке первым, если надо было отправиться на овощную базу, уборку картофеля или субботник. При всех вышеперечисленных условиях Крюков сумел защитить кандидатскую диссертацию, воспитать неплохого сына и оставаться при этом неунывающим, добрым и отзывчивым человеком. Впрочем, замечено, что именно на таких все держится и работа, и семья. Про работу мы уже сказали. А что касается семьи, пока он находился в Южноморске, все шло отлично. Любые попытки Валентины Павловны создать грозовую атмосферу он пресекал в корне. Но стоило кандидату технических наук отбыть в командировку, они, считай, отнимали половину его жизненного и календарного времени, как Крюкова пыталась сотворить что-нибудь такое, что, по ее мнению, должно было, наконец, помочь восторжествовать справедливости. Взять, к примеру, жилищный вопрос. В отсутствие мужа Валентина Павловна как-то пошла к самому директору института и спросила в лоб: почему до сих пор одному из лучших сотрудников не предоставят на худой конец двухкомнатную квартиру, хотя Крюков мог по положению претендовать и на трехкомнатную? Ошарашенный начальник удивился. Но Юрий Алексеевич никогда даже не заикался об этом и что-то отметил в своем блокноте. Вернулся кандидат наук из очередной командировки узнал о походе супруги к директору института и тоже задал ей вопрос в лоб. «Кто тебя уполномочивал ходить с жалобами?» Жена расплакалась, но Юлик был неумолим. «Пойми же, Валя, более мягко, — сказал он, — я терпеть не могу клянчить, жаловаться, просить. Пусть за человека говорит его дело, а уж как там решат, на их совести».